во время триумфа Эмилия Павла несли 400 золотых венков, а во время триумфа Юлия Цезаря 4000. Уверяли, будто римский сенат запрещал устраивать подобные мероприятия, если после победы над врагом на поле битвы оставалось менее 5000 убитых врагов. Древний Рим. Триумф. У нас в гостях историк Владимир Никишин и Антон Короленков. Здравствуйте, господа. Владимир Никишин, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор статей и публикаций по истории Древнего Рима, в том числе раздела по истории Древнего Рима в учебнике «История Древнего Мира» и переводов речи Цицерона. Антон Короленков, выпускник факультета архивного дела Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник философского факультета МГУ имени Ломоносова, автор публикаций по истории Древнего Рима, в том числе автор книги «Квинт Серторий. Политическая биография» и соавтор книги «Сулла», автор ряда публикаций по историографии Второй мировой войны. Итак, коллеги, когда начала складываться вот практика вознаграждения человека за какие-то заслуги триумфа? Ну, римский триумф как исторический феномен – это такое явление, которое покрывает практически всю римскую историю, а это как-никак 12 веков. Согласно легендам, первым триумфатором стал Ромул, легендарный первый царь, основатель Рима. А последний триумф произошел в 403 году, то есть уже... Практически почти перед... Да, практически перед концом. Это было начало конца, агония империи, 403 год. Времена императора Гонория, полководца Стилихона, когда уже империя трещала по всем швам и разваливалась на ходу. То есть можно сказать, что триумф зародился в царском Риме, плавно перешел в эпоху республики, когда он достигает своего расцвета. И затем дожил благополучно до имперской эпохи и пережил сам Рим, в конечном счете, Римскую империю, я имею в виду, потому что Рим – это вечный город. Вот, мы встречаемся Рим как государство. С практикой, да, да, как империю, потому что мы встречаемся с триумфом в эпоху Византии, Византийской империи, византийские императоры праздновали триумфы. Ну и, наконец, в истории средневекового Запада триумфальные шествия тоже имели место. И, наконец, парады, тоже, которые в наше время существуют, это все отголоски, да, совершенно верно, отголоски триумфа. Последним триумфом, наверное, можно считать триумф от Хайле Селассия в 16 году в Эфиопии, потому что неприлично было в цивилизованной Европе во время триумфа или парада победного еще и пленных вести. Это как-то уже неэстетично, некрасиво. А и там, цивилизованно. Да, это, да, не политкорректно. А там люди простые были в Эфиопии, там вели, показывали, ничего. То есть это, наверное, был последний, но, такой, с другой стороны, наиболее похожий на римский, как сказать, триумф случай. Не слишком... Похоже на триумф в случае было и в 1944. Но там только пленных, а тут и победная процессия, и пленных. Причем, кстати, если я не ошибаюсь, речь шла о гражданской войне, чего время было не принято. Но об этом мы поговорим чуть позже. Итак, первый триумфатор – это Ромул. Да. Ромул, согласно римскому преданию, основатель Рима и первый царь. По легенде, Ромул и его брат Рем, рожденные от жрицы-весталки Реи Сильвии и бога Марса, были вскормлены волчицей и воспитаны пастухом. Ромулу приписывается учреждение таких римских институтов, как Сенат, Курии, а также организация войска и разделение граждан Рима. Он же, согласно преданию, первым отпраздновал триумф после победы над городом Цинин, во время которого не ехал на колеснице, а шел пешком. Прежде чем говорить о каких-то подробностях, я бы выделил аспекты этого исторического явления, а именно религиозный, политический и культурный. И начал бы именно с религиозного, потому что, как мне представляется, триумф, он возникает именно как религиозное действие. Благодарность Богу войны за победу. Именно так и не только. Богам. Вообще языческим богам, покровителям римской общины, цивитас. Можно долго спорить, дискутировать по поводу того, откуда возникает триумф, у кого его римляне заимствовали. Ну вот одна из версий заключается в том, что римляне заимствовали эту практику у этрусков. Так вот, что касается религиозного аспекта, здесь какая главная вещь? Вот какую здесь главную вещь, на мой взгляд, нужно отметить? Римляне стремились восстановить баланс, который нарушала война. Вот война как потрясение, как стихийное бедствие своего рода. Хотя римляне на протяжении веков были очень воинственным народом. Они воевали практически постоянно. Почему в свое время император Август хвастался тем, что до него храм Януса был закрыт только два раза в течение веков. Это означало, что на границе государства мир. Да, войны нет. А в его время он закрывался трижды. Римляне постоянно воевали. И вместе с тем, одновременно с этим, война означала очень серьезное потрясение, нарушение баланса. То есть нарушение в природе. И баланс нужно было восстановить. Когда приходили, возвращались на родину воины, запятнанные пролитием крови, их следовало очистить от пролитой крови. Вот для этого полагалась люстрация, соответствующий обряд, который очищал их от пролитой крови. Кроме того, нужно было умилостивить богов, восстановить вот этот баланс, чтобы боги не гневались, иначе община могла пострадать. И вот я думаю, в конечном счете, именно с этой целью, с целью восстановления природного баланса и отношений людей с богами, и была придумана процедура и торжество триумфа. Нужно было принести жертвы, очистительные жертвы богам. И вот само жертвоприношение, которое имело место в конце шествия, оно было обставлено различными обрядами, среди которых было прохождение под аркой, в частности. Когда появляются триумфальные арки, неизвестно. На сегодняшний день в мире существует около 280 арок, которые сохранились со времен империи. Отнюдь не только в Италии, разумеется, то есть на всем пространстве бывшей Римской империи. Около 280. А Турция до Испании, насколько я понимаю. Да, при том, что это не значит, что под этими арками кто-то проходил. Триумф вообще-то можно было праздновать только в Риме. Только в Риме. То есть победные торжества в провинции – это просто победные торжества, сколько угодно. Но вот настоящий триумф, почему он может быть только в Риме? Потому что кульминация триумфа, его главная часть – это жертвоприношение в храме Юпитера Капитолийского, а он только в Риме в одном экземпляре. Вот, поэтому... Это при том, да, что некоторые экстравагантные деятели римской истории, такие как Антоний, например, пытались организовать и в провинциях, ну, в частности, Антоний в Египте отпраздновал триумф, который в Риме, конечно, не признали. Антоний с Клеопатрой отпраздновали такое красивое, пышное действие, и, конечно, это был квази-триумф. Ну, строго настоящий говоря, триумф только Метелпий в Испании праздновал, там таких случаев было полно, просто это уже позднейшие писатели стали изображать так, будто бы Антоний надругался над зрелищем триумфа, а когда он это сделал, никто это так не воспринимал. Ну, человек хочет попраздновать. Пройтись. Пусть празднует, собственно. Он и не доказывал, что это полноценный триумф. Вот, судя по всему, сам факт прохождения под аркой или под тем, что символизировало арку, да, это, может быть, было какое-то сооружение, квази-арка, изначально, судя по всему, три копья, действительно, которые стояли в чистом поле, они, по всей видимости, символизировали ритуальное очищение от пролитой крови. И вообще тут что нужно отметить? Ведь существовал так называемый Померий. Померий – это священная черта города, та самая черта, которую когда-то легендарный Ромул провел, вот эту вот борозду плугом провел, это была священная черта города. И в этой священной черте на территории города Рима нельзя было появляться вооруженным солдатом. Более того, полководец не имел своим, ни чужим, ни своим, потому что это была священная территория. Ее можно было осквернить самим вот этим бряцающим оружием. Вот. И полководец должен был сложить свою власть. Вот в чем дело. То есть, понимаете, тут я бы сказал так, что римляне, они всегда были заложниками своего суеверия, своей боязни прогневить богов. И отсюда масса проблем. Много. Да, их было очень много, они всех даже не знали. Вот. И кроме того, здесь вот я бы хотел перейти к политическому аспекту триумфа. Ведь триумфатор – это личность, это человек, который одерживает победы ради государства, но не нужно сбрасывать со счетов и личное стремление к славе. То есть здесь неизбежно должны были и к власти тоже. Здесь неизбежно должны были прийти в противоречие личные амбиции и общественные интересы. Общественные благо, да. Да. Как мне кажется, римляне выработали со временем вот эту практику примирения личных интересов с общественными, когда они, приняв решение, оформлявшееся постановлением Сената и волей римского народа в собрании о даровании вот этому одному человеку, первому среди равных, примус интер парес, выдающемуся полководцу, одержавшему победу, дарование ему вот этой награды один день, в течение одного дня почувствовать себя равным Юпитеру, но после этого сложить свою власть и никогда больше о ней не заикаться. Он сохранял на этот день свою власть, которая вообще-то в так называемой империи, то есть это чрезвычайная власть, дававшая право командовать войском. Вот на этот день он ее сохранял, но и никак не использовал, но это тоже, скажем так, своего рода привилегия. И он облачался, если говорить, кстати, еще о религиозном аспекте, он же облачался в костюм, символизировавший Юпитера. Конечно, этот костюм появился, видимо, не сразу, но сложно судить. То есть это был плащ, украшенный там золотыми звездами, там на нем был золотой венок, в общем, подразумевался... Плащ да, пурпурный. Да, видимо, пурпурный. Там, строго говоря, масса вариантов, и не очень понятно, всегда ли был один и тот же, и какой он был в начале, это все, в общем, покрыто мраком неизвестности, но считается, да, так называемая расшитая тога. Вот, которая символизировала его близость к Юпитеру, что вот он его как бы олицетворял, это и прямо говорится в римских источниках. Но это и тут слиты и религиозные аспекты, и политические, конечно, его вот это вот уподобление Юпитеру. Насколько я знаю, вот этот вот костюм, который ему да. был дарован в день триумфа, он этот костюм мог по каким-то особо торжественным случаям, в каких-то особых... Пожалуй, что нет. Вот, потом надевать впоследствии. Пример, когда Гаймарий после триумфа как бы забыл снять костюм, там история не очень понятная, он явился в Сенат в этом костюме, и это было воспринято как проявление мужланства. Возможно, конечно, тут что-то недопоняли, потому что он мог просто идти еще... Не сняв дома не ночевал. Нет, дело в том, что он в этот же день приносил жертвы в честь своего вступления в консульство. Это был 1 января. И триумф, и вступление в консульство. Он мог просто его еще не снять. Ну, добрых друзей нашлось достаточно, чтобы это истолковать как гордыню. И вот Помпей, амбиции да, какие-то. Вот Помпею специально даровали право появляться в этом костюме на людях. По-моему, золотой венок триумфатора позволили надевать из Сципиона африканского. Ну, вот, то есть требовалось особое постановление. Гней Помпей Магнум, великий римский полководец, политический и государственный деятель. В начале карьеры сторонник Суллы, участвовал в гражданской войне на его стороне, а затем в подавлении восстаний Лепида, Сертория и Спартака. Во время гражданской войны воевал против Цезаря и победил его близ города Деррахия на Адриатическом море, но затем был сам разбит Цезарем при Фарсале и убит в Египте, где искал убежище. Первый триумф Гней Помпей отпраздновал в 81 году над африканским царем Ярбой, второй – в 71 году над испанскими племенами, фактически же над участниками восстания Сертория, третий – в 61 году над пиратами и Митридатом. Это был один из самых роскошных триумфов в истории Римской Республики. Давайте вспомним, кто, собственно говоря, имел право на триумф. Изначально это были цари. Мы не знаем, семь их там было. По легенде, или больше, скорее всего, больше на самом деле. Но дело не в этом. Если еще в царском Риме праздновались триумфы, то в роли триумфатора сам царь выступал. И одежда царя – это одежда Юпитера. Цвет Юпитера – это красный цвет, цвет крови. Поэтому так же, как идола Юпитера, статую Юпитера к праздникам красили в красный цвет, точно так же и во время некоторых триумфов, насколько нам известно из источников, триумфатору лицо тоже выкрашивали суриком, красный цвет. То есть все тело, как бы, иногда утверждают. Да, но это мнение Плиния Старшего, опять же, точно мы не можем судить. Вот когда, как было, некоторые, скорее всего... Некоторые источники свидетельствуют. Да, совершенно верно. Будем осторожны в этом отношении, потому что нельзя себе представлять эту картину так, что раз и навсегда была заведена одна и та же процедура. Вот один и тот же жесткий этикет, как при Мадридском королевском дворе, например. Это тоже менялось века, в течение времени. Менялось. Да. Вот именно. То есть римляне постоянно конструировали эту практику, что-то видоизменяли, они постоянно творили традицию. Так вот, одежда царя – это одежда Юпитера. А именно, это пурпурная туника, туника пальмата, так называемая, украшенная золотыми пальмовыми листьями. Да. Затем тога пикта, так называемая, сверху, тога, украшенная золотыми звездами, опять же. Ну и к этому лавровый венок на голову. И, как принято считать, когда триумфатор ехал в колеснице, иногда даже он мог сидеть в курульном кресле, то есть в кресле, обитом слоновой костью на колесиках, так тоже, судя по всему, могло быть. Над его головой государственный раб еще и держал золотой венок. То есть помимо лавра у него на голове лавра еще... Из настоящего лавра. То еще есть полагался не имитация, и золотой а лавра... венок. Совершенно верно, да. Ну вот, и как уже Антон сказал, действительно, некоторые особенно заслуженные триумфаторы, Помпей, в частности, потом Цезарь, они получали право носить золотой венок и в особо торжественных ситуациях, а то и постоянно. Цезарь, который стал пожизненным диктатором, он мог себе позволить практически все. А вы языки уверяли, что ему это было нужно для сокрытия лысины? Да, нет. Ну, да, понятно. Но это злые языки. Об этом мы еще поговорим. Есть такая еще легенда, что раб выкрикивал триумфатору: обернись, помни, что ты только человек, что там были привязаны... Помни о смерти. А, да, нет, не просто о смерти, что якобы там были привязаны к его колеснице колокольчик, надевавшийся на шею осужденным на смерти кнут, которые напоминали, что сегодня ты триумфатор, а завтра тебя могут казнить. Это, конечно, почти невероятно. Знатных людей в Риме практически никогда в эпоху республики не казнили. Но это, вот, так сказать, для сохранения баланса, чтобы не заносилось. Самое интересное, что писать о триумфе подробно стали в те времена, когда триумф стал отходить в прошлое. Ну, известно, что люди больше интересуются не тем, что у них постоянно на глазах происходит, а когда оно постепенно уже, если это особо... То есть ближе к концу, да, концу же империи? Ближе скорее в начале империи стали много писать. Когда триумфу стало мало, вот вдруг все антиквары бросились его изучать. Когда его уже, в общем-то, дай бог, один триумф человек за жизнь мог увидеть. Или два. Ну вот, и поэтому тут надо быть осторожным, опять-таки, насколько они себе точно представляли, потому что у нас есть список триумфов, но что там при этом делалось, ну, мы могли в документах написать, сколько чего в этом триумфе было пронесено, там, сколько денег, сколько венков. Но в каком порядке? Да, а кто в каком порядке шел, там, сначала пленные, потом армия, или наоборот, и кто сначала ехал, он или стоял он на колеснице, или сидел, или что, это все, разумеется, на волю фантазии было. Есть, правда, рельефы, но они относятся к императорскому времени, отражают, соответственно, уже реалии империи, что вроде бы он там... Ну, давайте говорить тогда. Значит, тут дело вот в чем, Александр. Это предварительное замечание. Оговорить такую вещь, что в республиканское время, если верить официальным документам, так называемым фастам, где эти триумфаторы были все поименованы, да, то они случались довольно часто, триумфы, на протяжении веков. 5, 4, 3, 2 века до нашей эры. В среднем каждые 4-5 лет. Это довольно часто. Большие триумфы, а были еще и малые триумфы, так называемые овации, мы еще об этом поговорим. Но существовали приписки, скорее всего. Это вот просто не приходится в этом сомневаться. Поскольку у римских аристократов было право масок. На похоронах выносили маски предков, когда-то снятые с лиц покойников. Вот. Это все играло на престиж семьи. И вот когда облаченные в эти маски и в одежды триумфаторов, консулов, цензоров, актеры шли во время этой самой похоронной процессии, все это играло, разумеется, на престиж конкретной фамилии. Отсюда возникал большой соблазн приписать побольше триумфаторов. триумфаторов, побольше всяких подвигов. Вот, когда историки-аристократы занимались составлением аналов, они тоже занимались, конечно, приписками. Тут очень, очень много было придумано, судя по всему, задним числом. Вот. Что касается того, кто после царей все-таки имел право на триумф, это были высшие магистраты. И промагистраты, консулы, проконсулы, преторы, пропреторы, которые командовали армией, которые одержали победу, потом, трудно сказать когда, но, скажем так осторожно, с течением времени стало считаться, что не менее 5000 врагов должно было быть убито в крупном сражении. Тогда Сенат рассматривал этот прецедент и решал, давать триумф или не давать, заслуживает победа того или нет. Триумф имел полководец, который располагал империем, то есть высшей военной властью, командовал сам, не по чьим-то началом был, а сам командовал, и располагал ауспициями, то есть птица гадания осуществлял сам. Это сакральная и военно-политическая составляющая. Вот если эти два условия были налицо, можно было о чем-то разговаривать. А беда, и обсуждать при этом в Сенате. Все это имел, но если он под чьим-то командованием, то есть консула, ситуация была пограничная, и одним претором удавалось перетащить, как Пурпуриону, а над галами победившим, а вот Фальтону вроде бы не удалось. Это уж как-то вернется. Вот предположим, да, давайте уже переходить к самой. Кстати, как бы, вы процессии. Знаете, вот сейчас у меня родился вопрос, который, странный несколько, да? За чей счет все это происходило? Сенат выделял средства. Если триумф был, так сказать, правильный, то есть Сенат его утверждал, то он выделял средства. В III веке до нашей эры появилась такая манера, она не очень долго продержалась, что где-то лет 100, что если Сенат ему не давал разрешения, а народное собрание давало, он на Альбанской горе близ Рима за свой счет проводил. Это, конечно, считалось триумфом второго сорта, но у некоторых это устраивало. Да, лучше так, чем никак. Но, в принципе, ведь вот как человек одержал победу, завоевал какую-то территорию, взял в плен каких-то воинов, которые, может быть, будут рабами, может быть, нет, овладел какими-то ценностями. Эти ценности, они были, ну вот как, они потом возвращались в городскую казну. Так, или как, когда? Официально на этот счет не было никакого законения, историки много копий сломали, в общем, пришли к выводу, так более или менее, что по обычаю, конечно, ну в идеале должен сдать все. Ну, конечно, воинам кое-что можно выделить, но уж совсем идеально должен сдать все. А если воин хороший, он их воспитал, то они должны это воспринять нормально. Они награбили во время похода. Вот. Обычно, конечно, сколько-то им выделялось, но теоретически были случаи, когда не отдавал ничего. Сестерцев там у Цезаря. Динариев. Динариев, прошу. Это гораздо больше. Да, но, скажем динарии. Так, во времена идеальной республики, в кавычках, классической республики, конечно, там большую часть казну и сколько-то воинам. Дальше там зависело от отношений с воинами. В конце концов, если скажем, Эмилий Павел, который дал воинам больше, чем его сын, с ними поссорился в усмерти, а его сын Сципион Эмилиан дал им там, по-моему, 25, что ли, 7 динариев на триумф, и ничего, нормально. То есть, видимо, отношения все-таки определялись не только не деньгами. Деньга. Не только деньгами. Если умеешь хорошо с армией обращаться, они могли это с пониманием воспринять. Ну вот, кстати, с тем же Эмилием Павлом-то приключилась какая ситуация? Человек одержал победу со своими ауспициями, он консул был. 168 год до нашей эры, битва при Пидне, Македония разгромлена. То причем есть, в Дрезде. Да. Абсолютно. Первоклассная держава разгромлена. Эмилий Павел заслужил триумф. Вот обсуждается вопрос в Сенате. А воины против, потому что они своего полководца, мягко говоря, недолюбливают. Потому что он не хочет делиться. Он из своих убеждений считает, что нужно все сдать по-честному в эрарии, в государственную казну. Сам он не обогатился. Он умирал абсолютно бедным человеком. Ну, по понятиям притом, аристократии. Да, притом, что он захватил фантастическую добычу. Фантастические богатства, это действительно небывалый случай. Небывалый. Да вот. Нет, в том-то и дело, что даже дали воинам эпир, бывшее царство эпирское, им дали на разграбление, но, видимо, он их так достал придирками, то есть это был то, что называется, уставняк ввел в армии, и не любили они его все, даже несмотря на то, что, в общем, в итоге им довольно приличную сумму заплатили, но они уже, наверное, уж очень здорово на него надулись. Луций Эмилий Павел, римский военачальник. В 182 году до нашей эры Эмилий был избран консулом и получил триумф за победу над племенем лигургов. Для того, чтобы завершить Третью Македонскую войну, римляне вторично избрали его консулом и вручили ему командование. В битве при Пидне 22 июня 168 года до нашей эры Эмилий одержал блестящую победу над македонским царем Персеем, что решило исход войны. Устроив свои дела в Македонии и Эпире, Эмилий вернулся в Рим и отпраздновал второй триумф, один из самых пышных во втором веке до нашей эры. Триумф растянулся на 3 дня. Обычно только один день праздновался, а здесь 2 дня только трофеи несли, и то не все. Сокровища, произведения искусства, сотни повозок и сотни сосудов, золотые и серебряные монеты. Фантастический трофей. Римские граждане после этого 200 лет не платили налогов. Кстати говоря, о приписках. Есть жена, сохранилась подножие статуи Эмилия Павла, где сказано, что у нее якобы 3 было триумфа, а на самом деле 2. Это вот прямой пример того, что они периодически там жульничали. И Цицерон говорит, что в надгробных речах там себе и консулаты лишние приписывали триумфы. Вот документальный случай, пожалуйста. Пойман за руку. Ну, просто да. Трехдневный триумф можно посчитать за 2. Ну, это уже да, там можно спорить, но так или иначе. Да, и самое интересное, что дали им довольно много в конце во время триумфа. Видимо, я подозреваю, что это был тайный, скажем так, сговор с солдатами. Ребята, мы вам платим прилично, а вы во время триумфа ведете себя нормально. Ну вот, и Эмилий Павел не преминул гадость сказать, что если бы они не бунтовали, я бы им дал больше. Ну, я думаю, что мало кто в это всерьез поверил. Ну, да, вот так, был. Ну так вот, значит, полководец, ну скажем, консул, да, представим, что это консул, ведется война, а войны постоянно римляне вели каждый год. Консул получает империю и отправляется на театр боевых действий. Он получает абсолютную власть, он царь и бог. Он делает все, что считает нужным. И все его воины, и рядовой состав, и офицерский, они полностью в его власти. То есть это, по сути, царская власть. И вот этот человек возвращается по истечении срока полномочий. Ему могли продлевать, конечно. То есть он, скажем, год проходил, он становился проконсулом. Там год или два пользовался этими полномочиями в зависимости от того, сколько требовала ситуация. Ну, допустим, замерил он эту провинцию, возвращается с добычей, с войском. И тут представьте себе, какое это испытание для честолюбия. Вчера он был всем, он царь и бог. А сегодня он должен переступить границу Померия, и он будет всего-навсего первый среди равных. Он автоматически слагал себя империей. И вот тут, значит, он должен был ждать на этой самой границе. Останавливался он на Марсовом поле. Марсовое поле вне пределов Рима. Там он должен был ждать решения Сената. Сенат собирался тоже на Марсовом поле, обычно в храме Белоны. Это храм богини войны. Вот, и обсуждал вопрос, даровать триумф или нет. Соответственно, соискатель делал доклад. Ну, безусловно, наверное, он волновался. Да, соискатель делал доклад. В лучшем виде подносил свои достижения, безусловно. Но, как мы знаем, никогда не лгут там так много, как перед выборами. Во время войны и после охоты. Да? То есть здесь могли иметь место и реляции, конечно, фальшивые, там и всякие прочие приписки. Да, три своих воина убито в бою и 10 тысяч врагов. Это стандартный пример. Вот. Ну, как бы то ни было, значит, да, делал доклад, и после этого Сенат решал, достойно или нет. Ну, допустим, достоин. Вот, присуждали ему триумф. Тут же и войско было, тоже ожидало решения, потому что войско не имело права вооруженным вступить, неочищенным после пролитой крови. Сколько места должно было быть? Да. Ну, там не обязательно вся армия могла быть, там легион. Да, в разные времена по численности эта армия была не так велика. Когда-то 2 легиона, потом больше. Был убойный случай, когда в 200 году до нашей эры претор Фурий Пурпурион вообще вступил без добычи и без войска. Он командовал в войне с галлами, но армия-то вся была у консула, и спорили, как под командованием консула, не положен ему триумф, но он таки сумел через друзей сам убедить. Вот, но ему в качестве минуса, что он один шел, все, как сокол. Да, ну и потом, Александр, были ведь такие случаи, когда враги сдавались без боя, захваченные врасплох. Какие тут трофеи? Тут только если жертвенных животных можно впереди процессии прогнать. Да, как раз был случай, что 2 консула в это время, Цетека и еще один его коллега, они отпраздновали триумф над сдавшимися врагами без войны. Это тоже был случай. И это при том, что все-таки требовалось некоторое количество убитых. Ну, вот якобы, хотя бы сражение. Да. По крайней мере, конечно, битва требовалась. Но опять-таки, если друзья помогли в Сенате, наоборот, даже хорошо, что римскую жизнь сохранил, поскольку римляне отнюдь не приветствовали большие потери. У себя. Да, ведь известно, скажем, генерал Слащев во время гражданской войны получил от начальства замечание, что-то у вас потери маленькие. Ну вот, так что, а римляне нет, чем меньше, тем лучше здесь. Да, это могло быть даже аргументом. Воины должны были, по идее, помогать как-то своему военачальнику. Не будем забывать о том, что они римские граждане, то есть они должны были завтра голосовать в народном собрании. И, по идее, если у них был баланс нормальный в отношениях со своим полководцем, они должны были, конечно, голосовать за и агитировать за то, чтобы ему был предоставлен триумф. Вот. Ну и, значит, если принималось положительное решение о триумфе, то, значит, назначался конкретный день, день вступления в город. Вот, триумфатор ночевал на Марсовом поле. Там было такое специальное помещение, вилла публика, то есть публичное городское здание, где там он должен был провести во время проведения ценза, там сидели секретари, а так... Использовали, что называется, по ситуации это местечко. Да. Ну и затем, собственно, день триумфа. Как правило, это один день, повторяю. День триумфа, то есть день вот этого торжественного шествия, когда триумфатор должен был получить награду и удовольствоваться этим. Вот один единственный день ему дозволялось стать вровень с Юпитером. По сути, примерить на себя роль Юпитера, когда ему красили лицо. Якобы, да? Может быть, красили, может быть, нет. Кто его знает? Может быть, греки придумали потом. Тут вот в чем дело, Александр. Дело в том, что самые яркие описания триумфа, во-первых, они поздние, как Антон уже сказал. Во-вторых, их греки писали, греки. Греческие писатели. Вот. Пером они владели хорошо, да, но, наверное, не так хорошо знали римские реалии. Их гипнотизировали, может быть, еще и эллинистические триумфы. У эллинистических царей были свои триумфы, в кавычках, вот. Поэтому тут очень трудно установить какие-то четкие нормы. Вот в чем дело. Нужно было пройти через весь город. С Марсового поля, через триумфальные ворота, так называемые порта Триумфалис, вся эта армия проходила, тем самым очистившись, как бы вот они проходили обязательно без оружия, с лавровыми, с пальмовыми ветвями, в руках без оружия, в парадной одежде, распевая песни, должны были, значит, эти воины пройти под аркой и дальше двигались по улицам, которые были запружены народом. Граждане в венках, украшены цветами, с гирляндами цветов. Вдоль этих улиц стояли, сидели, занимали места заранее в окнах. И так был рассчитан маршрут процессии, чтобы пройти самые людные места. То есть обязательно через цирк Фламиния, через циркус Максимус, вот, миновать театры и выйти на форум. То есть вот такой вот крюк описать, зигзаг. Выйти на форум, и там самая торжественная часть. Виа Сакра, так называемая священная дорога, которая идет к тому месту, где сейчас стоит арка Септимия Севера. Ну, эта арка поздно появилась, в начале III века. В 2005. В 2003 год. В 200. Да, 2003 год. В 205. В 203 году она появилась. Вот, значит, но когда-то ее не было, разумеется, вот где-то в том месте, там, где, значит, за храмом Сатурна начинается подъем на Капитолий, поворачивала колесница триумфатора, вот, в это время отделялись пленники, ну, очевидно, что не всегда, не всех, конечно, пленников казнили, самых знатных пленников отводили туда, направо, вот, где был карцер, тюрьма. И, значит, предавали смерть. Ну, мы знаем тех знаменитых пленников, на кого предали смерть. Это Югурта, с которым долго и упорно боролись Марий, Сул и другие римские полководцы. Югурту после триумфа отвели туда и то ли задушили, то ли уморили голодом. Совершенно разноречивые сведения существуют на сей счет. Но факт, что убили там. Потом знаменитый Верцингеторик, которого... В 52 году до нашей эры Цезарь пленил, 6 лет держал в тюрьме, да, только для того, чтобы провести в этом парадном шествии, и вот затем его уже удавили в этом самом карцере. А дальше триумфатор на колеснице поднимался на Капитолий, приносил жертву Юпитеру. Вот, для этой цели в самом начале процессии гнали быков, с вызолоченными рогами. Вот, приносилась жертва, и на этом, собственно говоря, все. После этого оставалось ему сложить с себя вот эту одежду роскошную, то есть туника пальмата, тога пикта, венок. Да, еще жезл же у него был. В одной руке пальмовая ветвь, а в другой жезл слоновой кости с орлом, царский жезл. Все это нужно было сложить и стать обычным гражданином. После этого уже можно было устроить пир, а то и не один, для сенаторов, для своих коллег, вот, для своих воинов. Соратников, да, для воинов, для народа. Ну, чем дальше, тем больше. Знатные, могущественные люди, Помпей, Цезарь и другие, могли себе позволить, конечно, роскошные пиршества, когда речь шла о тысячах столов. Но особенно, когда Цезарь 4 триумфа отпраздновал с небольшим промежутком, а потом и 5-й через год. Там были угощения на тысячах столов для всего римского народа. Забыли сказать, что полководец на поле сражения еще по горячим следам провозглашался императором. Вот. Носитель империи провозглашался императором своими солдатами. Вот. То есть это уже была заявка на триумф. После этого, если Сенат подтверждал эту заявку, тогда можно было справлять. Ну вот именно в этом понимании император что означало? Впоследствии императора... Полководец победоносный. Победоносный полководец, да, и назывался это, кстати, императорская акламация, и потом это уже слово акламация перешло на провозглашение императора уже в смысле принца, соправителя. Их было много таких императоров. Ну, даже, скажем, Цицерон был императором. Да. Цицерон, когда он повоевал в Киликии, будучи там наместником, один раз побывал наместником, но успел повоевать, и его провозгласили императором. Он очень гордился этим, он свои письма подписывал, Цицерон император. Но триумф не дождался. Долго, да. Года два ждал, что авось как-нибудь ждал. Там ликторов не распускал своих телохранителей, но потом понял, что дело дохлое, и, в общем, хватит. Человек тщеславный был. Ну, а там гражданская война началась, там уже было не до триумфа. Марк Тулий Цицерон, древнеримский политик и философ, блестящий оратор. Родился в 106 году до нашей эры и был убит политическими противниками в декабре 43 года до нашей эры. Цицерон опубликовал более сотни речей, политических и судебных, из которых сохранились 58. До нас дошли также 19 его трактатов по риторике, политике и философии, по которым учились ораторскому искусству многие поколения филологов, философов и юристов. Я хотел спросить, вот эти триумфальные арки, о которых мы говорили, вы говорили, они же, насколько вот я понимаю, сейчас сохранились какие-то арки. Да, 280 штук. Ну вот давайте поговорим немножко про те, которые прямо сохранились в Риме. Да, вот, допустим, арка Тита. Очевидно, что был большой триумф после того, как Тит захватил Иерусалим. Да, в 71 году был триумф. В общем-то, шли евреи, которые впоследствии начали строить Колизей и так далее. Но это был 71 год. А саму арку, вот ту нынешнюю, через 10 лет построили. Значит ли это, что была какая-то преждевременная, ну вот, современная арка, а потом ее перестраивали уже в какие-то такие вещи более постоянные? Да, или... кстати, вот смотрите, Александр, мы же, скажем, на примере отечественного строительства арок, можете себе представлять, что вот, скажем, в Москве, да и в Петербурге, в Москве, ну вот, допустим, возьмем Москву, да, скажем, вот эти знаменитые Красные ворота, они же ведь долгое время существовали в деревянном исполнении. Да, когда в 1742 году коронация Елизаветы Петровны были обустроены деревянные ворота. А потом уже в камне, спустя 15 лет, их возвели как триумфальные ворота архитектор Ухтомский. И так вот они благополучно до 30-х годов 20 века стояли. Я потому и спросил, что у нас в Питере совсем вообще такой анекдотический случай. Ну и строили. Там, строили, да. В том-то все дело, что построили Нарвские триумфальные ворота на практически... берегу обводного канала, как, ну, на нынешнем, на таком месте. И там вот гвардия, вернувшись после победы над Наполеоном, после заграничного похода, она прошла под этими воротами там. А потом они обветшали и начали разрушаться. Их снесли и построили современные Нарвские ворота примерно в километре до того места, где стояли оригинальные. Ну и потом уже как-то их тоже использовали в каких-то мероприятиях. То есть вот эта традиция идет с тех пор, то есть что-то строили временное, а потом обустраивали там или не там. Я думаю, что так оно и было, потому что ту же самую ситуацию мы просматриваем на примере театров, амфитеатров, цирков и так далее. То есть сначала были деревянные конструкции зачастую, потом уже каменные. Да, если, конечно, их не сносили совсем. Ну, да. Понятно. Арки сначала были, судя по всему, насколько мы можем предполагать, потому что мы даже точно ведь не можем сказать, когда их начали строить. Только со второго века до нашей эры мы наблюдаем, значит, существует список, наблюдаем ныне сохранившиеся арки только со второго века до нашей эры. Что было до того? Вот, может быть, тогда нет, и стоял деревянный. Год если вернуться к арке Тита, то да, это уже имперское время. Возможно, какая-то деревянная конструкция стояла. Ну, а саму арку ее строили прямо из кирпича и потом мрамором отделывали уже после смерти императора, потому что надпись там гласит «Диви Тита», то есть божественному Тита. Значит, уже когда он уже умер, это уже Домициан, да. Брат. Кстати, насчет арок, забавная ситуация. Например, мы привыкли триумфальная арка, а вот был такой в самом-самом начале II века. Претор Стертини, он одержал победу, но даже не стал претендовать на триумф, видимо, понимая, что ему не дадут, и чтобы не огорчаться, в общем, решил, бог с ним, сдал там свою добычу в казну, и построил несколько триумфальных арок, причем назывались они именно порта, ворота. А, то есть они как бы и не триумфальные, но это просто в честь победы. Так же, как у нас там триумфальные арки, которые есть в Москве, в Питере, совершенно не обязательно, что всегда через них там ходили. Через них, да. Ну и в Париже тоже, потому что да, не успели. Она жузенькая совсем, да, ее построили тогда, когда уже все закончилось, да, если и никаких вошли триумфов. Войска, то да. Другие. Так вот, а что касается слова арка триумфалис, вот именно триумфальная арка, она вообще появляется только в III веке нашей эры. Арку в виде, ну та, которая по форме совпадает с триумфальной, могли вообще построить, скажем, в память Германика, племянника императора Тиберия, вообще не в честь победы. То есть с ними там тоже такая ситуация очень разнообразная, скажем, да, так. Да, то есть эти арки строили в честь императоров на местах, причем арки разные, трехпролетные. Вот, четырехпролетные. Однопролетные. Ну, вот арка Тита однопролетная. Арка Септимия Севера и Константина трехпролетные обе. Да? Вот одна 203 года, другая 315. Ну, это самые знаменитые арки. Кроме этого, там помельче. Арка Тиберия, арка Августа. Но они, конечно, не так знамениты. Да, ведь наверху всегда статуя стояла. Обязательно статуя Триумфатора. Конечно, все эти статуи благополучно свергли, свалили, переплавили в более поздние времена, в Средневековье. Ну, не пропадаешь добро, да. Да. Вот. Но когда-то, да, были либо статуи, либо квадриги. Кстати, о квадриге. Вот, мы привыкли, что там, как правило, такое еще со школьного учебника описание, что полководец ехал на квадриге. Ну да, он действительно так, в эпоху расцвета триумфа так и было. Но вот рассказывают, что Камил, легендарный полководец, якобы спасший Рим в 390 году до нашей эры от галлов, когда он проехался во время триумфа на квадриге, запряженный в белых лошадей, положенный Юпитеру, это восприняли как нечто. Чуть ли не богохульство, да, много взял на себя. Неважно, было это на самом деле или нет, по всей вероятности, это просто значит, что это далеко не сразу вошло в обиход. Что кто-то из аристократов, видимо, так сказать, опробовал, вызвал первоначально отрицательную реакцию, а потом как-то и понравилось. А почему бы и нет? И вот уже, так сказать, в эпоху развитого триумфа это уже было совершенно нормальным и никаких отрицательных эмоций не вызывало. Ну, хорошо. Триумфатор, победитель, то ли позади войска и пленных, то ли впереди войска и пленных. Но вот эта вот история с напоминанием, что все-таки в самый час твоего триумфа уже в переносном смысле, твоей победы, вот все время тебе напоминают, что ну, ты... Это, возможно, скажем так, было 1-2 раза там произошло, а потом это растиражировали некоторые авторы, как будто это все время. Точно неизвестно. Да потому... это вполне это могло же ученые, быть. Это могло быть, могло не быть, скажем. То есть, но то, что это было каждый раз, совершенно не очевидно. Римляне но... были очень суеверны. Да, это вот же... Дело, же это... Римляне были суеверны. Они боялись зависти богов. О том же Эмили Павли пишет. Ревность, да, зависть, ревность богов. Потому что они же богов уподобляют себе. И вот Плутарк пишет о том же Эмиле Павле, что боги, очевидно, не простили ему столь великого торжества, и за несколько дней до триумфа умер один сын Эмилия Павла, а через несколько дней после триумфа умер второй, там буквально 3-5 дней. То есть он остался без наследников. Это при том, что два старших сына уже были усыновлены в другие рода. Всего было четыре сына, вот он остался без наследников. Это была страшная трагедия. И римляне в этом усматривали именно гнев богов. Потому что Эмилий Павел превысил человеческую меру торжества и могущества. То есть они очень серьезно к этому относились. Суеверия римлян привели к тому, что для того, чтобы избежать сглаза, они позволяли воинам насмехаться над полководцем, петь про него всякие оскорбительные, скабрёзные даже песенки, частушки. Это им можно было делать совершенно легально, они это делали, и, надо полагать, сводили счет, конечно. Все недовольные своим полководцем воины припоминали ему все притеснения, строгости во время похода и, грубо говоря, оттягивались по полной. А можно это воспринимать как знак доверия? Между своими можно. Так, тут милые бронятся, только тешатся. Да, это, строго говоря, воспринимать так буквально, это совершенно не обязательно, что они этим нагадить хотели. И не факт, что это делалось всегда. Сам порядок процессии, по большому счету, мы можем себе представить, в общем целом. Где-то на три части делилась колонна. Вначале обязательно музыканты. Трубачи, флейтисты, жертвенные животные, это была трофеи. Музыка или это был шум? Но я так думаю, что это были марши, торжественные марши. Вот, в частности, Плутарх пишет, что во время триумфа Эмилия Павла это были военные песни. Вот. Но, скорее всего, это был шум в конечном счете, потому что кричала толпа, пели воины, и трубачи играли. И, в общем, шум там был грандиозный. Все кричали «Эвоэ, триумфе!» Вот отсюда очевидное слово «триумф» произошло. «Эй, триумф! О, триумф!» Само слово откуда произошло, трудно сказать. В корне, очевидно, слышится числительное «трес» – «три». Наверное, я так думаю, это слово отражало участие в этом действии все-таки трех политических субъектов. Это народ, римский самодержавный популюс, это сенат, который выносил решение, согласие народа, и, соответственно, триумфатор. Сам виновник торжества. Да, сам виновник торжества, герой плюс дня. Плюс к этому еще, вы говорите, на три части делилась колонна. На три части. Вот после музыкантов, после жертвенных животных, до 100 быков, может быть, и больше даже, с вызолоченными рогами, которые должны которые были всех, принести в жертву. Всех, в конечном счете, всех. Да. Не факт, что сам император должен был их заколоть, вот, ну, хотя бы одного, по крайней мере. Дальше трофеи. Все зависело от количества трофеев. В раннее республиканское время просто нести было нечего. Потому что соседи римлян были очень бедные люди, и все эти процессии, надо полагать, были довольно бедные. А вот в эллинистическое время, вот, когда в Рим стали притекать богатства, тогда уже триумфы растягивались на 2 и 3 дня. Итак, трофеи, захваченные в бою, значит, комплекты вооружения. Затем, если речь шла о покорении какого-нибудь очередного эллинистического государства, картины, бронза, изображение искусства. Да. А вот изображение городов, это изображение готовились специально к триумфу? Или да, это, безусловно. Это изображение как? 3D, как теперь принято говорить, трудно или сказать. Это графическое? В миниатюре какие-то изображения были, небольшие сравнительно. Растяжки, транспаранты, говоря современным языком, муляжи, макеты. Что-то такое несли, какую-то наглядную агитацию, да, чтобы показать, что вот столько городов, может быть, 35. Десятки, сотни, захвачены, подчинены этим полководцам. Конечно, там без вранья не обходилось. А потом, ясное что дело. Считать городом? Там любое селение, он Помпей покорил, там в надписи говорилось, в Испании и Галлии 876. Шесть городов. Ну, да. понятно, что города можно столько нету и сейчас. Да, да, любой населенный пункт можно было считать городом. А Цезарь якобы захватил миллионы пленных, но это совершенно несмотря на величина. Да, миллион убил, миллион покорил, миллион взял в плен. И вот уже, значит, после трофеев шли пленные. Чем больше почетных пленных, тем лучше, конечно. Несколько десятков военачальников, допустим. Или вот в триумфе Эмилия Павла того же шел сам царь Македонии Персей в темной одежде, и с ним рядом трое детей. Значит, два мальчика и девочка. О, при этом как реагировали зрители на вот этих вот... Вот что интересно. Значит, зрители умилились, пролили слезы умиления, И, значит, пожалели этих несчастных малюток, которые даже не понимали, что происходит, то есть проникли состраданием. Вот что интересно, вроде бы и Персея можно было пожалеть. И Персей просил Эмилия Павла не подвергать его такому унижению. Будто бы просил, да, будто бы просил. А Эмилий Павел ему ответил, что в чем же дело, это и раньше зависело, теперь зависит только от тебя. То есть он ему намекал на то, что он может уйти из жизни просто достойно. Вот и все. Но Персей не осмелился и потом якобы уморил себя голодом. Нет, а по его другой сын... версии его уморили бессонницей. Так что ну, разные есть, опять же, версии. А его сын потом служил песцом. Вот. И вот уже после пленных шествовал триумфатор. Вот эта четверка белых коней. То есть полное уподобление Юпитеру. На колеснице стоит с красным лицом триумфатор. Представьте себе эту ситуацию. А да? Может быть, он был красный просто от восторга. Да, да. Или от жары, или вина. Кстати, это очень тяжелая процессия. Есть анекдот, что Веспасиан после триумфа сказал, вот хотелось себе почести, теперь сострадай, старый дурак. Да. Ну, я не зря спросил про вот этих пленников, потому что, опять же, известно, что когда вот решилась эта гражданская ситуация между Октавианом и Марком Антонием, Клеопатра, опять же, по легенде, ее предназначили для того, чтобы участвовать в триумфе Октавиана, и она предпочла умереть, отравила. А вот это, кстати говоря, очень интересный вопрос относительно того, как воспринимали собственное проведение в триумфе пленные. Ведь это рассказывают все время победители. Римлянам, у римлян был такой стереотип, что быть проведенным в триумфе – это страшный позор. И вот якобы, так вот почему? Якобы потому что они тыкали, кричали, Эван, смотри, кого ведут. А в том-то и дело, что именно с Клеопатрой Майкл Грант предложил такую конструкцию. Ее сестру Арсеною в свое время провел Цезарь в триумфе, и ей толпа вроде бы сочувствовала. И он боялся такой же реакции с Клеопатрой. Октавиан. Да, и на самом деле ее спровоцировали на самоубийство. Это, конечно, реконструкция, но во всяком случае понятно, что провели и провели. От этого никто не умирал. Нет, но потом могли и убить. Но с женщинами. Да, вот как-то случаев казни. Но женщины женщине рознь. Это женщина там. Нет случаев казни женщин после триумфов ни одного. Кстати говоря, вот Зенобию провели же в триумфе императора Аврелиана, знаменитую палмирскую царицу. Да. И она потом дожила свои дни на вилле, которую подарил ей император. И никаких казней. Поздний античный историк Зосим рассказывает, будто просто не так много было женщин во главе. Ну, все-таки. Да. Та же Арсеноя, никто ее не тронул, даже отпустили потом. Зосим рассказывает, будто бы огорченная грядущей триумфальной процессией Зенобия не дожила и умерла от тоски. Это тоже вот такой стереотип. Вот не, страшно им не хотелось. Хотя на самом деле, видимо, это так казалось только самим римлянам. Это такой же стереотип, как то, что после процессии обязательно кого-то казнили. Совершенно не обязательно. Очень многих отпускали, или они сидели там в заключении. Ничего страшного. Скажем, тот же Газдрубал, вождь карфагенян, побежденный, который многих пленных убил, но на его счастье никого знатных, иначе бы ему не сносить головы, который обещал, что покончит с собой и не переживет Карфаген. Ничего после триумф спокойненько себе доживал свои дни, и никто его не трогал. Да, нормально, там в Италии во всяком случае. Вот, так что это за чей счет? Квитанции не осталось. Ну, понятно. Обычно великодушный победитель, он, соответственно... Да, это, кстати, ну, это плюс еще ко всему это лишнее напоминание. А вот идет Газдрубал, которого... Да, ну, тут, если он, конечно, вообще со своей виллы куда-то выезжал. Это, кстати, можно повернуть и по-другому, что вот он римских-то пленных мучительной казни подверг, его не наказали, потому что они все были безродные. То есть можно сказать, что своему потакают. То есть такое милосердие на современный лад могли бы счесть неполиткорректным. Скажем, если бы это было в Америке, его бы казнили однозначно за расправу с американскими гражданами. А тут важно, что они аристократы, да. Так что это, в общем, палка двух конца. А что касается, кстати говоря, триумфов, то и вот зависти богов, то еще были такие легенды. Например, Помпей хотел въехать на слонах, но увидел, что не пролезают, и отказался. Вообще из рассказа Плутарха получается, что он уже все, запряг слонов, поехал, а потом слез, пересел на коней. А Плутарх жил через 200 лет и мог сказать... Не так понять. Да, или рассказ настолько расплывчато составил, что понимай как угодно. А по сути, видимо, это была просто словесная фантазия. Эх, хорошо бы, да вот не пролезут. Которая потом развилась такой красивый рассказ. Или, например, что ему воины хотели устроить бучу из-за того, что мало дал им подарков. И он гордо заявил, откажусь от триумфа, но не дам больше. Опять-таки, кто там знает, что там было, это было через 20 лет могли сочинить его доброжелатели, поскольку никто этих воинов не фотографировал, не записывал. Или это могла сказать там одна когорта. Ну, этой когорте можно было сказать: ребят, я вас не держу, вы свободны. Вот, а потом это раскрутить такую интересную историю. Или Цезарь, про него уверяли, будто бы у него сломалась ось, да не просто во время триумфа, а якобы против храма Фортуны такое напоминание, что Фортуна-то она какая переменчивая взяла и ось ему сломала на посмеяние. Ну вот. Неважно, было это или нет, а важно то, как это отражает представление римлян, уже позднейшее представление о триумфе, что тут зоркий глаз божества всегда следит, чтобы не слишком возносился. Давайте вот такую вот вещь хотелось бы прояснить. Вот восстание Спартака, да, известно. Да. Там, ну, так, кстати, хорошо, что вспомнил. Или считается, да, вот Крас разбил Спартака, да, и рассчитывал на триумф, но ему объяснили, что да, не я пойдет. Думаю, что даже вряд ли он рассчитывал, потому что все знали, в общем-то, эту политику, и правило такое было, правило надо было соблюдать. Вот. А правила говорили, что большого триумфа в войне с недостойным противником быть не может никакого. Вот. Ему предложили то, что ему могли предложить. И это при том, что противник на самом деле был достойный. Так с точки зрения римлян совсем нет, это же презренные рабы и гладиаторы. Но тем не менее. Тем не менее, именно, что это было бесчестье, просто никакого триумфа тут нельзя было разрешить, и максимум, на что пошли ради Краса, это на дарование ему малого триумфа, так называемого, то есть овация. Вот давайте, но, чем кажется, отличалась овация? От слова овес, то есть овца, то есть триумфатор шел либо пешком, либо на коне. Красу разрешили и на коня сесть, и вместо миртового венка, как было положено, надеть таки лавровый. Вот единственное исключение было для него сделано. А так и а процессия овец, потому была что в жертву приносили овцу, не быков, не быка, а овцу всего-то навсего. То есть, а и одну. Да, одну. Маршрут был более скромный, никакой помпы не было. Вот, шли немногие избранные, друзья, соратники. То есть это такое было зрелище. Это, в общем, не авантажное особо. Ну, это как сказать, потому что когда Марцелл взял Сиракузы, там тоже у него не было крупного сражения, которое можно было отметить. Но там столько всяких статуй да картин пронесли, что, по-видимому, ведь помпа, что помпа, это просто зрелище. Ну, это что зрелище-то там было замечательное. Если народ хотел сойтись и смотреть, ради бога, там могло собраться ничуть не меньше, чем во время триумфа. Ну, да, при желании это, можно это, было. В общем-то, но, как сказать... Самоощущение самого триумфатора. Нет, конечно, или... конечно. Это, разумеется, ясное дело, да. Особенно для честолюбца. Эх, черт, не наработало это правоваться. Да. Тем более, что он считал себя достойным этого. И, кстати, за все время республики было 23 овации, не так уж и много. Триумфов-то было на порядок больше. То есть, получается, было как бы три вида триумфа. Большой триумф, триумф на Альбанской горе и вот овация. А еще морской. Но он, правда, редко бывал, потому что римляне не очень активно воевали на море. Но это разновидность большого триумфа. Просто тогда венок был другой, корона Навалис, так называемый. А морской триумф, он все равно проходил на суше. Конечно, это не по Тибру. Надо сказать для зрителей, что это действительно да, безусловно. Просто награда да, была другого та плана. Та же самая процессия, да, ну вот когда Гай Дуили в 260 году во время Первой Пунической войны впервые отпраздновал морской триумф, ему просто такую экстравагантную, экстраординарную, из ряда вон выходящую почесть даровали, которая заключалась в том, что, возвращаясь после пира, он имел право на сопровождение почетное, почетный эскорт в виде флейтиста и факельщика, факелоносца. Вот так и было пожизненно, причем пожизненно. Ну и после 19-го года до нашей эры, собственно, республиканский триумф приказал долго жить. Потому что теперь все ауспиции и империум принадлежали одному человеку, по императору. Сути, монарху. Да. Да, императору, который теперь уже был монархом. То есть раньше, в республиканское время, императоры это были первые среди равных, то есть полководцы победоносные, а теперь император стал монархом. И все, и республиканский триумф на этом кончился. И дальше триумфов было сравнительно мало. Чем дальше, тем все меньше, меньше, меньше. Это были триумфы, собственно, одного человека. А полководцы в качестве отступного, скажем так, для того, чтобы подсластить пилюлю, они от императора получали орнамента триумфали, то есть триумфальные украшения. По особым случаям могли являться в пурпурной тоге с венком. Вот, собственно, и все. У нас в гостях были историки Владимир Никишин и Антон Короленков. Я прощаюсь с ними, а с вами, уважаемые зрители, мы увидимся вновь, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Смотрите нас!